Глава третья. Поднявшись по лестнице, заскочила к себе и прикрыла дверь. Тихо так, чтобы не провоцировать папеньку еще больше. Не поверил. Спрашивается, зачем вообще рот открывала? Он никогда мне не верил. Братья всегда превыше, потому что мальчишки. А я лишь товар, что купят незадорого. Вот всегда я так. Все молчат, а мне больше всех надо. За справедливость, за правду. Да кому она нужна в этом доме, правда это? Здесь и о чести не знают. Я уже молчу о добре, взаимопомощи, любви. Взять и отобрать у меня моих карасей. Все братья. Хотя сама виновата. Нужно было ведро в кустах припрятать. Сейчас бы через окно выбралась и за ними. Там где-нибудь на берегу пожарила, да протащила в комнату. А теперь давись этой вареной морковкой. Гадость. Сейчас бы свиных ребрышек да с картошечкой. В животе заурчало. С обиды шмыгнув носом, я подошла к окну и уселась на подоконник. Льям и Виям снова крутились во дворе. Приоткрыв раму, прислушалась, желая знать, о чем они говорят. В нашей семье больше знаешь, крепче спишь. А с этими уж точно нужно быть готовым ко всему. Льям точил свои ножи, раскладывая их на земле перед собой. Виям начищал ножны для меча. Готовятся мерзавцы. Я посмотрю на лицо папы, когда к нам завтра вломятся разбойники с дороги. Будет знать, как не слушать меня. Хотя нет, лучше сбегу с Оуэном, и тогда я точно больше всего этого не увижу. Это было бы самым лучшим решением, если бы еще его отец принял меня в их семью. Завидев меня в окне, Токи радостно завилял хвостом и тявкнул. Испугавшись, я соскочила с места и присела, чтобы братья не засекли. «А ну, цыц!» — гаркнул Виям. Токи заскулил и умолк. «Да чтоб вас те разбойники без штанов оставили!» — рыкнула я шепотом. «Ногами попинали и в водовороты скинули!» «Конечно, безобидного пса бить, смелости много не надо!» «Да, я никогда не была доброй девочкой, я за справедливость!» «Виям, да оставь псину в покое, вещи приготовил!» Я навострила уши, прислушиваясь к Льяму. «Пожрать еще чего с собой нужно!» «Рыбу отец не отдаст!» — пробубнил второй брат. «Вон у матери морковку надрать!» «Я тебе что, козел ее жрать?» «А кто же ты еще, Льям?» — мысленно передразнила его. «Козел, самый что ни на есть настоящий!» Только козлы капусту жрут, а морковку — кролики. «Ну тогда капусту», — словно услышал мои слова Виям. Скривившись, я втянула голову в плечи. «Сырую?» — в голосе Льяма слышалось сомнение. «Еще идеи будут?» Приподнявшись, выглянула в окно. Братья чесали затылки, поглядывая в сторону огорода. «Вы еще репы накопайте, остолопы!» Подумала я, усмехнувшись, и мельком взглянула на Токи. Мой любимец сидел в будке и не показывал оттуда носа. Умный пес. «Не, ну сырую капусту я не хочу». Виям затряс головой и снова почесал свои грязные рыжие лохмы. «Чем тебе морковка не нравится?» «Всем!» — рявкнул старший брат. «Надо было тебя отправить сети поискать. Хоть с рыбой бы были». «Сиди теперь и с запахом питайся. Отец и хвоста нам не оставит». «Сопливую отправь!» Виям указал рукой на мое окно. Я снова присела и показала ему фигу. «Да буду я сейчас через камыши и ряску ползать ради их животов. Ха-ха, три раза!» «Сам буду решать, кого и куда отсылать». Льям все больше злился, что не могло меня не радовать. «Думай, башка твоя дырявая!» «Да вы оба дураки!» — шикнула я себе под нос. «Яйца в курятнике взяли да сварили в котле, картошку на костре пожарили». Снова, высунув нос в окно, бросила быстрый взгляд на матушкин сарай. «Вот там, если по полкам пройтись, можно было много чего съестного найти. Но тут нужно и братьев как-то обойти, и мамке не попасться. Она за одну картошину как за 10 спросит». А там, наверное, уже для рынка целые мешки собраны. «А что вообще с собой берут в походы?» Кажется, Виям всерьез озадачился. мысленно отодвинув идею набега на матушкины сокровища, снова сосредоточилась на братьях. «А я в них ходил?» Льям вытащил очередной нож и деловито провел им по кожаному обрезу. «Сало, наверное, соленое. А у нас оно есть?» Вийям высказал вопрос, вспышкой возникшей в моей голове. «У матери спросить нужно?» Льям продолжал лениво натачивать свои клинки. «Я терпеть не могла, когда он так себя вел. Есть проблема, так и решай ее наравне с другими, а не корчи из себя главного старшего брата, который слово сказал, а остальные забегали вокруг. Лис чумазый, бурундук ленивый!» «Что стоишь, Вийям? Иди и спроси!» Льям придирчиво оглядел рукоять ножа. «А лучше спустись в погреб и проверь, я за тебя это делать буду, что ли?» «Сам иди», — окрысился трусливо младший из братьев. «Там батя спалит». «Значит, капусту жри», — заорал старший. «Я ее сырую жрать не буду». Кажется, намечалась драка. «Что же, мне на руку». «Правильно, сидите там, дурачье». Я мысленно закатила глаза и прибавила. «А я спущусь и проверю». С салом идея была неплохая. Мне тоже не помешает с собой какую котомку собрать. Снова, выглянув во двор, убедилась, что в дом братья идти не собираются. Они активно хватали друг друга за грудки. Прелестно и очень вовремя. Выбравшись из комнаты, я мышью спустилась по лестнице, старательно не наступая на скрипящие ступеньки. По стеночке тенью мелькнула в коридор. Оттуда на кухню и, бесшумно открыв крышку в подпол, забралась туда. В нос ударил запах гнилых овощей и сырости, а еще плесени и грибов. Покрутившись, прошлась взглядом по пустым полкам. Да, не густо у нас. Но бочонок с засоленным салом оказался заполнен наполовину. Вытащив кусок размером с ладонь, нашла тут же чистую тряпицу, что стопкой складывала мама, и завернула свою добычу в нее. Той же дорогой вернулась в комнату, добыв еще по пути и горбушку хлеба, забытую кем-то на кухонном столе. Сложив свою провизию на подоконник, забралась в шкаф и вытащила три платья, плащ, теплые чулки и еще так, по мелочи. Все это сложила на большой платок и завязала его в узелок. А вот сбегу и все тут. Пусть неприлично, зато не к разбойникам. Спрятав вещи под кровать, с тоской взглянула на сало и хлеб. До ночи еще ой, как далеко, а есть очень хотелось. Доедая последний кусочек разрезанного тупым ножом сала, я с тоской выглядывала во двор. Солнце уже садилось, а эти остолопы все сидели там сиднями и не спешили в дом. А если вот сейчас Оуэн придет, как он через них проберется? А я говорю, морковь возьмем. От этого глупого спора братьев у меня уже дергался глаз. «Нет капусту, нет морковь!» «Идиоты!» — печально выдохнула я. «Какие же вы придурки пустоголовые! Сидят у полного сарая с овощами и не додумаются забраться в него! Да какие из вас разбойники! Ума, как у курицы!» По дому разнесся аромат жареных в печи карасей. Сглотнув, лишь сжала ладони в кулаки. «Это моя добыча, вернее, Оуэна, а отец все сам сожрет и меня не позовет. Сколько раз уже так было? Сначала он брюхо набьет, потом братья за ним подъедят, а мне только и останется, что плавнички обсосать. Ух, злости не хватает!» А между тем стемнело, и эти увольни, наконец, зашли в дом. Снизу сразу же послышались громкие голоса. Отец за что-то гневно выговаривал братьям. Цыкнув, я запихала узелок глубже под кровать и, не раздеваясь, улеглась на тонкий матрас, накрывшись простым пледом. Время шло, за окном пели сверчки, ухала сова в зарослях. Крики снизу становились громче. Не выдержав, я поднялась и на цыпочках вышла из комнаты. Любопытство гнало вперед. Я должна все знать. Разгневается отец, то нужно понять, на что. Ну, чтобы самой не подставиться. Подкравшись к лестнице, выглянула. Отсюда был прекрасный обзор на гостиную. Первое, что заметила, это тарелка со съеденной рыбой и пустой глиняный графин. Отец выпил. Эта мысль стрелой пронеслась в голове. Плохо, очень-очень плохо. Затаив дыхание, я навострила уши. «Вы пойдете завтра записываться в добровольцы!» — кричал он на братьев. «Хоть людьми станете! Может, и добьетесь чего, а нет, так хоть пощиплете поселение драконов, пройдетесь по их домам, да и вернетесь не с пустыми руками!» «Мы не хотим!» — попытался вставить свое слово Виям, но в него тут же полетела деревянная тарелка с рыбными костями. «Молчать!» Отец в ярости опрокинул стол. «Все будет по-моему. Пойдете как миленькие и вернетесь с добром, а нет, шкуру спущу». Пригнувшись, я сообразила, что лучше скрыться в комнате и вообще сделать вид, что давно уже сплю. Не приведи боги, он меня сейчас заметит. Целый не уползу. Все так же на цыпочках и стараясь не шуметь, да что там, даже не дышать, я скоренько вернулась к себе. Сердце стучало быстро-быстро. Юркнув под одеяло, сжалась и плотно закрыла глаза. «Всё, сплю!» А внизу гремел скандал. Грохот, глухой звон глиняного графина, тонкий голос мамы, но она явно не защищала сыновей. Ей вообще до детей дела не было. Вырастить и продать. Вот и все, что ее заботило. Скорее всего, выскочила на звон, чтобы уберечь свою кухонную утварь. В какой-то момент хлопнула входная дверь, и возмущенные голоса братьев послышались со двора. Это было очень плохо для меня. Отец явно еще не успокоился и сейчас начнет искать новую жертву. Шаги на лестнице. Я замерла, как кролик, и затаилась. Отец прошелся по коридору до комнат Эльяма и Вияма, остановился, снова что-то загремело. Шаги и скрип теперь уже у моей двери. Я прикусила губу. Если вспомнит обо мне, всю ночь гонять по дому будет, убираться заставит, все что угодно, лишь бы при деле была. И все равно, что приличным девочкам в такое время спать полагается. Отец вошел. «Айла!» — рявкнул он. «А ну иди вниз полы мести, там бардак. Что, я в грязи жить должен?» Я молчала и делала вид, что вижу десятый сон. «Я тебе что сказал, соплячка?» Он подошел ближе к кровати и дернул одеяло. «Спишь, что ли?» Я не реагировала, забыв, как дышать. «А ну, вставай!» Проорал он мне на ухо, обдавая смрадным запахом перегара. «А не то я с тебя три шкуры за лень спущу. Так хворостиной отхожу, лежать не сможешь». И в этот момент меня спас Токи. Услышав братьев, он громко залаял на них. В ответ в него полетело что-то мягкое, судя по удару. Отец подошел к окну и выглянул. «Ты что, щенок, капусты разбрасываешься? А ты ее растил? А ты вырастил, что ли?» — огрызнулся Виям. «Ну, я тебя сейчас!» Развернувшись, отец быстро покинул мою комнату и спустился во двор. И снова ор. «Да когда вы уже все успокоитесь?» Я сама не заметила, как расплакалась, то ли от страха, то ли от безысходности. «Все любят свой дом, все считают его крепостью. Одна я готова была днями и ночами шастать на реке, лишь бы не возвращаться сюда». На улице послышалась возня, крики, лайтоки. Выдохнув, поднялась и выглянула в окно. Братья дрались с отцом. Он прытко для выпившего человека гонялся за ними по двору, пытаясь пнуть. Льям и Виям же, не будь дураками, бросались в рассыпную, доводя его до исступления. Это было бы смешно, не будь так ужасно. В какой-то момент Виям упал, отец ринулся на него, но тут же получил по спине капусты, которую в него запустил Льям. Мальчишки драконили его, доводили до бешенства, а это ничем хорошим никогда не заканчивалось. «Они-то сейчас сбегут в прилесок и отсидятся там, а мне слушай, как он дом крушит. А то еще и на мне отыграется. Нет, нужно бежать. Даже если Оуэн не придет, сама удеру. Не будет мне тут жизни, зашибут когда-нибудь». Мысленно плюнув в сторону отца и братьев, вернулась в постель. Утерев слезы, попыталась успокоиться, получалось не очень. Так, лежа, я наблюдала, как медленно выплывает из-за высоких деревьев луна. Сон не шел, хотя в доме все давно стихло. Братья улизнули за огород, а отец затаился в гостиной. Но я-то знала, что это временное затишье. Время. Как же медленно оно тянулось. В комнате становилось холоднее, тонкий плед не грел, но я не решалась закрыть окно. Пение сверчков убаюкивало, глаза медленно слипались. Снизу зарычал Токи. Несколько раз лениво тявкнул и смолк. Распахнув глаза, прислушалась. Но ничего, лишь звуки ночи. Дремота отступила. Зевнув, повернулась на другой бок и скрутилась калачиком. Так теплее. Снова зарычал пес. Я насторожилась. Неясный шорох за окном мгновенно поднял на ноги. Открыв раму шире, выглянула. В туманном свете луны легко проглядывался и край огорода, и сарай, и тропинка, ведущая к большой дороге. «Пссс!» — раздалось подо мной. Опустив взгляд, тут же натолкнулась на ловко карабкающегося по невесть, откуда взявшейся деревянной лестнице Оуэна. «Айла!» — тихо позвал он меня, цепляясь за перекладины. «Ты готова? Не передумала же? Нам очень нужно бежать, так и знай!» «Не передумала. Подожди снизу!» Переполошившись, я покрутилась на месте и быстро вытащила свой узелок из-под кровати. Взглянула на тряпицу, в которой было сало, и, тяжело вздохнув, снова высунулась в окно. «Оуэн, только у меня это... Ну, еды нет совсем». «А караси?» Он спустился на землю и задрал голову. «Отобрали и уже все съели». Виновато призналась и тут же пожаловалась на всех разом. «Даже попробовать мне не дали, представляешь? Но в сарае есть припасы, можно поживиться. В общем, жди. Только тихо, отец в доме». «Хорошо». Кивнув, он продолжал выглядывать меня в окне. «Айла, вещи скидывай, я поймаю». Замерев на мгновение, высунула узелок и разжала ладонь. Он тут же оказался в руках моего друга. «Давай быстрее!» — прилетело снизу. «Иду, но не шуми!» — проворчала в ответ. «Отец просто в ярости!» «Да это ничего!» — отмахнулся от моего предупреждения Оуэн. «Я со своим весь вечер ругался, столько от него услышал. Вот кто действительно в ярости! Даже расправой над тобой грозился. Это на эмоциях, конечно, но все-таки неприятно. Но я ему прямо сказал, или ты, или никто. В общем, сбежал я из дому. Пусть теперь думает, как наследника вернуть. А мы отправимся в столицу. Туда мой дядька сегодня ночью отъезжает. Если повезет, найдем его на тракте. А нет, так у городской стражи потом спросим». «Эх!» Я в последний раз окинула взглядом комнату. Вроде ничего не забыла. «Айла, ну ты идешь!» Оуэн нервничал, хоть и старался не подавать виду. «Ага». Я ловко перебралась через окно и ногой нашарила перекладину лестницы. «Придержи ее. «Давай!» Он схватился за деревянные балки. Вскоре я уже стояла рядом с ним на земле и хищно оглядывала пустой двор орлиным взором. «Есть у меня мысль, Оуэн!» Покосившись на сарай, пакостно усмехнулась. «Братики мои избегать тоже собрались. Эти трусливые хорьки в разбойники подались. Воевать совсем не хотят. Наверняка они что-то из провизии в сумке собрали». Я рванула к шаткому строению мимо Токи, который спокойно себе спал. Прямо развалился, лапы кверху. Словно это не он тут только что лаял, пытаясь сдать моего друга. Рядом с будкой лежали головы жареной рыбы. Что-что, а пса нашего отец никогда не обижал. Заглянув за поленья, сваленные у ветхой стены сарая, быстро нашла два грязных холщовых мешка. Развернув первый, поморщилась. Морковь. Вот бестолковые. Но неужели лучше так ничего и не нашли? Что мы с Оуэном теперь, как два кролика, должны об этот корнеплод зубы стачивать? «Ой, фу!» — поморщился дракон. «Это я только помирая с голоду есть буду». «Привереда!» Пробурчала я и рванула завязки второго мешка. И... ура! Вытащив завернутое в тряпицу сало, показала его другу. «Ну, это другое дело». Расплылся он в довольной улыбке. «А у меня хлеб». Умыкнул с кухни целую буханку. Сгробастав добычу, уворованную из погреба, видимо, поздним вечером братьями, мы перебежками рванули к тропинке, что вела к реке. Под ногами громко хрустела речная галька. В темноте я мало что различала. Оуэн с нашими узелками бежал впереди, я еле поспевала за ним. Спотыкалась и выставляла руки вперед, пытаясь спастись от невидимых во мраке преград. Но это не помогло. Запнувшись за торчащую из земли ветку, упала на колени и зашипела, ободрав ладонь до крови. «Айла!» — ко мне подскочил Оуэн, а за спиной громко залаял растревоженный моим возгласом Токи. «Он нас выдаст!» Испугавшись, мы обернулись. «Тихо!» Выдохнув, я почти успокоилась, но рано. В большой гостиной первого этажа тускло зажглась лучина. Она быстро разгорелась, и огромная тень приблизилась к окну. Токи продолжал громко лаять, перебирая передними лапами. Я могла бы закричать ему и приказать замолчать, но тогда бы меня услышал не только пес. «Кто это?» — тихо выдохнул Оуэн. «Отец!» — шепнула я дрожащим голосом. «Он, когда выпьет, совсем плохо спит». «Так обычно же наоборот». «А у него вот так!» Я тихо подтолкнула друга к тропинке. «У него вообще со сном проблема. А уж если выпьет своей брашки, так как медведь сутки может шататься по дому, а потом свалится на пару часов, и все, проснется как огурец». «Некромант, что ли?» Оуэн, крадучись, держа за руку, повел меня вдоль низкого кустарника. «Темный, да?» Я закивала, хотя в темноте этого не было видно. «А мы стихийники». Выскочив на широкую дорогу, мы побежали вперед. «Айла!» — прилетел нам в спину крик отца. «Ты почему не в постели, мерзавка?» Обернувшись, я снова увидела крупный силуэт, но теперь в окне своей комнаты.